Перед моим отъездом из Лондона Лен зашел ко мне явно чем-то смущенный. Я не могла понять, что с ним. «Видите ли», — сказал он, наконец, запинаясь, — «боюсь, у нас возникнут затруднения, я имею в виду, в Уре и Багдаде. То есть, понимаете, вы, наверное, не сможете поехать с нами в экспедицию. Дело в том, что там у нас нет лишнего места ни для кого, кроме членов экспедиции». «Ну, конечно», — сказала я, — «я это хорошо понимаю. От меня там никакой пользы. Мы уже все обсудили. Макс, конечно же, и сам бы не поехал, но не считает возможным бросить вас накануне сезона, когда уже поздно искать замену. Я думаю, я уверен», — Лен помолчал, — «я полагаю, ну знаете, кому-то может показаться странным, если вы не приедете в Ур». «Не понимаю, что здесь странного», — ответила я. «К тому же в конце сезона я приеду в Багдад». «Да, конечно. Тогда, надеюсь, вы проведете несколько дней в Уре?» «Значит, все в порядке?» — подвела я итог. «Да, но я думал, мы думали, то есть Кэтрин. Конечно, мы оба считали». «Да», — подстегнула его я. «Может быть, вам лучше не приезжать в Багдад сейчас? То есть, если вы приедете в Багдад вместе с Максом, а потом он отправится в Ур, а вы домой, не кажется ли вам, что это будет выглядеть странно? То есть, я не знаю, все ли одобрят это?» Во мне вдруг поднялось непреодолимое раздражение. Я не собиралась ехать в Ур. Я бы никогда и не заговорила об этом, потому что не считала такую поездку возможной. Но почему мне нельзя ехать в Багдад, если я того пожелаю? Вообще-то мы с Максом уже решили, что я в Багдад не поеду. В том не было никакого смысла. Мы собирались провести медовый месяц в Греции, а из Афин он должен был ехать в Ирак, а я домой, в Англию. И все билеты были уже заказаны. Но сообщать об этом Лену в сложившейся ситуации я не сочла нужным. Довольно резко я возразила. «Полагаю, Лен, едва ли ваше дело решать, куда мне ездить, а куда нет. Если я захочу приехать с мужем в Багдад, я туда приеду. Ни к раскопкам, ни к вам. Это никакого отношения не имеет». «О, я надеюсь, вы не обиделись, просто Кэтрин думает...» Я не сомневалась, что сам Лен тут ни при чем. Все это штучки Кэтрин. И хоть я ее любила, терпеть ее диктат над собой не собиралась. Увидевшись с Максом, я рассказала ему о разговоре с Леном и о том, что не сообщила тому о своем намерении не ездить в Багдад. Макс пришел в ярость. Мне едва удалось его успокоить. «Я настаю, чтобы ты поехала», — сказал он. «Глупо. Это дорого. К тому же нам будет очень грустно там расставаться». Именно тогда он рассказал мне о том, что на следующий год, вероятно, будет работать у доктора Кэмпбелла Томпсона на раскопках Ниневии в Северном Ираке и при любых обстоятельствах возьмет меня туда с собой. «Еще ничего не решено», — добавил он, — «многое нужно уладить, но после этого сезона я больше не собираюсь расставаться с тобой так надолго. У Лены будет достаточно времени, чтобы найти мне замену». Дни на острове Скай шли своим чередом. В положенный срок состоялось церковное оглашение нашего предстоявшего брака, и все пожилые дамы в церкви, обожающие романтические события вроде свадеб, смотрели на меня добрыми, ласковыми глазами. Макс приехал в Эдинбург. Туда же с острова Скай направлялись мы с Розалиндой, Карло, Мэри и Питером. Нас обвенчали в маленькой часовне при соборе Святого Коломбо. Свадьба получилась именно такой, как мы хотели. Никаких репортеров, все удалось сохранить в тайне.